Она пришла туда, но ее нет. Чем бы мне заняться, чтобы не торчать, как проклятый перед телефоном? Моя рукопись. Я вынимаю ее из ящика. Завтра обязательно ее отнесу. Мне кажется, что листы лежат недостаточно ровно. Они беспорядочно высовываются из большой папки с ремешками. Это не в моем духе. Лодырь по отношению к домашнему хозяйству. Я очень аккуратна во всем, что касается работы. А, телефон. Лизон? Нет, папа. Это Жозефина, твоя обожаемая маленькая дочка. Ты меня не узнаешь? Теперь узнаю. Мне трудно было тебя узнать до того, как ты заговорила. Ах, да, правда. А скажи-ка, это твоя Лизон, ты, кажется, жутко к ней привязан. Ты заорал так, будто умираешь со страху. Она водит тебя за нос, правда ведь? Не надо расстраиваться, папа. Они все стервы. Кроме твоей матери, надеюсь. Ну, знаешь ли, Жозефина, ты, кажется, слишком далеко зашла. Это не опасно, пока мы разговариваем. Ты можешь в любой момент остановить меня. Подожди. Фрипон хочет с тобой поздороваться. Фрипон? Моя собака, ты забыл? Ах, да, Фрипон. Фрипон, скажи здравствуй, это мой папа. Скажи ему на ушко. Я слышу раздраженное ворчание, потом шквал сердитого лая. Обрушивается мне прямо в ухо. Я говорю, здравствуй, Фрипон. Слыхал? Он хорошо воспитан, правда? Если бы ты знал, какой он милый, он счастлив со мной. Я знаю, и я тоже счастлива. Как мы любим друг друга. Каждое утро я вожу его на Марсово поле, даю побегать на свободе, но это запрещено. Я слежу, чтобы не было сторожа. И пускаю его в траву, он так рад. Носится, как безумный, катается по траве вверх тормашками. Я так рада, когда вижу его радость. Ты не можешь себе представить. Ну, раз ты так рада, малышка, я тоже рад за тебя. Папа, да? Мы еще поедем туда, к даме с собаками. Тебе нужна еще одна? Нет, я просто хотела бы их проведать, вот и все. Привезти им подарков. А еще мне надо научиться этому делу, потому что я хочу создать приют, когда вырасту. Только этим мне хочется заниматься. Хорошо, согласен. Это можно устроить. Супер. А пока хочу попросить тебя сказать мне до свидания и повесить трубку. Я жду важного звонка. Твой важный звонок под названием Лизон? Допустим. Ты никогда не изменишься, папа. Все такой же дурак. Жозефина. Но она уже положила трубку. В дверь стучат. Лизон? Нет. Лизон стучать не будет. У нее есть ключ. Разве что захочет показать мне, что она теперь всего-навсего гостья, чужая. А мне плевать. Она здесь, это главное. Кричи на меня, Лизон, плюй в меня. Я заслуживаю худшего, но приди. Приди, Лизон, только приди ко мне. Я с размаху открываю... Это Стефани. Последнее живое существо, которое я хотел бы увидеть в этот миг. Под мышкой она держит пакет. Я не предлагаю ей войти. Меня заботит одно, чтобы она поскорее убиралась. Она пытается состроить мину «забудем прошлое» и больше об этом не говорим, который, впрочем, не удается усмирить ни порочную улыбку, ни взгляд, сверкающий торжествующей злобой. Зная нрав этой шлюхи, надо бы приготовиться к неприятностям, но я, озабоченный лишь тем, чтобы не дать ей войти, не обращая на это внимания. Стефани для меня раз и навсегда ходячая чума и холера одновременно. Для меня не имеют значения временные перемены ее облика и настроения.